Он рванул вправо, увидев что-то. Примятые кусты, следы волочения, кровь, уже запекшаяся на листве. Фуцк-йоу. Снайпер пришел в себя, только когда его автомат вместо выстрела бессильно щелкнул, кончились патроны. Крокодил, мать его. Аллигаторы здесь были меньше по размерам, не как в Амазонии, но все же размеры были такие, чтобы атаковать человека. Вопреки общепринятому мнению, аллигатор боится людей и атакует только в самом крайнем случае, когда человек ослаблен или ранен. Но в отличие от других тварей, аллигатор имеет привычку запасать мясо про запас и атакует, даже когда не голоден, просто когда подвернулась подходящая добыча. Видимо, аллигатор привязался к ним ночью, запах крови подсказал ему, что один из идущих по болоту людей ранен. Но второй был здоров и потому он не атаковал сразу. И лишь когда он пошел к берегу, оставив товарища одного, аллигатор решил, что сейчас самое время для нападения. Болото было повсюду. Болото смотрело на него, злое и голодное. Он был всего лишь куском мяса здесь, всего лишь элементом пищевой цепочки, и право быть на самом ее верху нужно было доказывать в кровавой схватке. Аллигатор, конечно же, давно ушел в воду, тело сверчка он спрячет в корнях деревьев и вернется только через несколько дней, когда оно в достаточной степени разложится. Аллигатор не любит свежее мясо, его трудно глотать и переваривать. Ублюдок. Снайпер это сказал про себя, и стоял тут какое-то время неизвестно сколько, а потом, побрел к берегу, теперь уже один. О, Аллах, это худший день в моей жизни. Не говори так, брат. Аллах разгневается на тебя. Какого шайтана нас сюда послали? Ни одна тварь не выживет в местных болотах. Наверное, тут ничего и не было, а миру просто показалось. Есть кефиры, которые умеют плавать как рыбы. Снайпер замер, напряженно вслушиваясь в диалог. Он знал, что и арабы, и афганцы панически боятся воды, потому что за редким исключением совсем не умеют плавать. Боятся они и болот, это чужое, чуждое им место, кардинально отличающееся от привычных гор и пустынь. Судя по всему, перед ними были два новобранца, а новобранцы редко отличаются ревностным несением службы. Для них проще не соваться в гиблое место, а доложить, что здесь никого и ничего нет. Они, наверное, давно подохли, если они вообще были. Что ты хочешь сказать, брат? Братья на мосту все погибли, мост никто не охранял. Как думаешь, откуда пришли эти шайтаны? От англизов. А может быть, их прислали наши соседи с того берега реки? Может, они туда и ушли и сейчас наслаждаются харамом, в то время как мы рыскаем по этим зловонным болотам? А, проклятые рафидиты 141, еще одно название шиитов. Чаще всего мусульмане называют их именно этим словом. Происходит от слова рафада, отвергать. Шииты отвергают Абу Бакра ас-Сиддика и Умара ибн аль-Хаттаба, первых двух халифов. Пусть Аллах пошлет им болезни. Аллах да услышит твои слова, брат. Снайпер слушал это, заняв позиции у дерева, половина которого росла на твердой почве, а половина – над водой, опустив туда свои переплетающиеся узловатые корни. Здесь было достаточно лиан и мха, чтобы замаскироваться, а снайпер умел маскироваться. Пошли отсюда, брат. Здесь нет никого. Амиру просто показалось. Подожди. Слушая мягкие шаги, снайпер с ужасом понял, что один из боевиков, которых послали проверить зеленку, идет в его сторону. Первого он снимет быстро, но совершенно не факт, что точно так же быстро удастся разделаться со вторым. Это не пустыня и не горы, чистой прицельной линии нет. А второму достаточно будет дать автоматную очередь, чтобы через несколько минут сюда сбежался еще десяток, второй муджиков. И уже они в воду лезть не побоятся, а скорее просто забросают гранатами. Снайпер уже достал нож, готовясь атаковать, как вдруг услышал какой-то шуршащий звук, и понял, что это такое об облегчении, чуть не рассмеявшись. Гуфранака 142, прости, это слово полагается сказать правоверному после отправления естественных надобностей. Пошли, брат, мне кажется, что все шайтаны этого проклятого Аллахом места смотрят на нас. Пошли. Снайпер недолго подумал, рисковать или нет, а потом, выбравшись на берег, последовал за ними, стараясь не шуметь. Чужая земля, исламский халифат, неконтролируемая территория. Утро, день пятый. Рация забормотала так внезапно, что сосед дернулся с просонья и ударился головой в тюрбане о грубо сваренный каркас безопасности трофейной Тойоты. В лицо пахнуло сухим, степным жаром, пылью, вонью гнилого мяса. Несколько секунд он пытался понять, где он, нахрен. Потом дошло, исламский халифат, расположенный не пойми где, на какой-то другой планете, на которую он попал не пойми как. День здесь такой длинный, что солнце только клонится к горизонту, а тебя уже в сон клонит. Правоверные здесь такие наглые, что нападают на конвой с бойцами САС так же буднично, как на той стороне на пост афганских сил безопасности, а земли здесь столько, что только диву даешься, какого хрена эти Аллах-Акбары просто не встанут на землю и не начнут ее возделывать. Когда их готовили к Афганистану, какой-то парень со слайдами во время установочной лекции говорил, что афганцы такие, потому что у них мало земли. То есть, получается, если дать им много земли, они станут другими, так, ну и где это все? Если они и стали другими, то далеко не в лучшую сторону. Так что ерунда это все. Афганцы такие, потому что они афганцы. Мусульмане такие, потому что они мусульмане. В Коране дается четкий рецепт. Идите и воюйте. Вот они и воюют. Меж ног, прижатый коленями, торчал пулеметный ствол. Сосед тупо смотрел на него, пока нес вспомнил, что было вчера. Он взял этот пулемет в бою у корректировщика минометной батареи муджиков, который намеревался подкрасться к ним поближе и садануть в упор, гад такой. Но теперь этот пулемет его, потому что здесь такие правила. Где-то сзади, среди тюков со жратвой, вооружением, снаряжением и канистрами с топливом, какие они навьючили на старую, трофейную Тойоту, были еще две его винтовки. Одна, трофейная, другую, ему выдали там-там, куда уже не вернешься. Наверное, там его считают погибшим в бою, или дезертиром. Ночью, они ушли от основного конвоя, ушли своеобразно, резко ускорились, а потом свернули вправо, уйдя с накатанной дороги. В Афганистане, это было бы опасно, потому что с русского вторжения осталась куча мин, но тут пространства были такие, что ни про какие мины не могло быть и речи. Здесь люди чувствовали себя первопроходцами, открывающими новые земли. Да так, оно в сущности и было. Удачно проскочив перед преследующими, с солидным удалением, британскую колонну машинами бандитов, они углубились в дикие, почти неосвоенные равнины. Местные жители жили в основном пастбищным скотоводством, и нужно было просто соблюдать осторожность и не попадаться на глаза. Приборы ночного видения были и ночью это спасало. Конвой они разделили на три части. Первым, разведчиком, шел мотоциклист, которого выделяла команда РФУСа. Эта должность была сменная, мотоциклисты менялись. Мотоциклист на старой доброй Ямахе, выигравший не один Париж-Дакар, несся впереди, разведывая местность перед ними. Он искал врагов, пастушьи стойбища, следы других караванов, опасные участки и сообщал об этом основным силам. Удаление его от каравана как раз и обусловливалось дальнодействием его рации. Второй, шла трофейная Toyota пикап со срезанным верхом, которую до этого взяли в бою у мусликов. Расчет на то и был, что машина будет знакомая. У этой машины было мощное, не уступающее пинки 143, розовое. Вездеходы САС, предназначенные для действий в пустыне, окрашивались в бледно-розовый цвет. Согласно исследованиям, именно такая расцветка меньше всего бросается в глаза при ярком солнце. Вооружение. 12,7-миллиметровый пулемет болгарского производства на турели сзади и еще один пулемет, в руках у соседа, сидящего на переднем пассажирском сидении. Был на машине и запас воды, топлива, боеприпасов, выстрелов РПГ с самой пусковой установкой. Плохо было только то, что она не была бронирована и от попадания даже пули 30-го калибра могла вспыхнуть как факел. Третьим, со значительным удалением, шел трехосный пинцгауэр майора Рафлса, на котором сейчас было только четверо, включая водителя. Пинц был их канонеркой, пять пулеметов, включая крупнокалиберный. Он должен был вступать в игру, только если все станет совсем хреново. Расчет был такой, их первая линия обороны – это мотоцикл. Он малозаметен, быстро, в него трудно попасть. Если он столкнется с моторизованной бандой, то скорее всего уйдет и в любом случае предупредит остальных, чтобы те могли либо увернуться, либо занять позиции к бою. Вторая линия обороны – это их трофейная Toyota и трое бородачей в ней. Машина знакомая, мало кто из бородатых снайперов, ракетчиков или подрывников решит садить по ней, не выяснив, кто это такие и в чем дело. Это даст возможность застичь ублюдков врасплох. Ну, а если не получится, в дело вступает их канонерка. Ее шквального огня, соло на крупнокалиберном и подтанцовка на двух, трехротных, хватит, чтобы рассеять не самую слабую банду здесь. Паломник посмотрел на часы. Они показывали полную хрень, Ночь, в то время как солнце светит. Часов что ли нет? Спросил сидящий за рулем солдат. Бывший королевский инженер, тоже после Афгана, зовут Джим, бороду так и не сбрил. Талдычит на дари почище пулемета, пушту тоже понимает. В их небольшом экипаже из трех человек, все знали языки. Времени не было, а что посоветуешь? Спросил сосед и полез за фляжкой. Водила хохотнул, показал свои. Здесь выбора нет. Часы, они и есть часы. Время показывают, и ладно. Махнемся, я же местность не знаю. Держи по компасу и все дела. Давай. Джим нажал на тормоз. Сидящий позади шотландский горный стрелок по имени Дюк выругался на своем языке. Что за на? Дрыхнуть меньше надо. Смена караула. Пулеметчик не стоял постоянно за пулеметом, как в фильмах. Сами попробуйте постоять в идущей на полной скорости машине, поймете почему. Пока им удавалось не привлечь к себе внимания, и пулеметчик просто подремывал, лежа на каком-то тюке. Ага, не, новичок сядет. Я сосед, сказал сосед. Джим заржал. Ты где такую кликуху надыбал? Не люблю всяких козлов по соседству. Это ты про Бастион? 144, Кэмп Бастион, основная база британских ВС в провинции Кандагар, построена в пустынной, ровной местности, поэтому нападениям не подвергается в отличие от горных баз и аванпостов. Все слишком хорошо простреливается. Чем так воняет? Вдруг спросил сосед, меняя тему. Какая-то животина подохла. Тебе то чего? Глянем. Джим включил рацию. Металл-1, металл-1, я металл-2, прием. Металл-1, на приеме. Нет движения, повторяю, нет движения. Металл-1, вас понял. Вопрос, чем так воняет? Ты это чувствуешь? Металл-2, так точно. Ветер с востока. Металл-1, прошвырнись и посмотри, что там. Металл-3, мы собираемся сделать короткий привал, как вы. Металл-2, поддерживаю. Две машины, трофейная Toyota и Pins, делали привал раздельно, их не должны были видеть рядом. Сосед остановил машину, оставив двигатель тихонько бормотать на холостых оборотах. «Время жрать», — сказал проснувшийся пулеметчик. У каждого солдата существовал самодельный ИРП, у каждого, кроме соседа, который только что прибыл. Поэтому сосед был вынужден довольствовать жестким, как старая подошва, соленым куском мяса, об который можно обломать зубы. Нужно было отрезать небольшими кусками и жевать. Такого мяса в машине всегда держали на несколько дней долгого рейда. По вкусу эта дрянь была хуже даже армейских пайков МРЕ, название которых переводили «Мелсрейдстит Бейетхиопианс» – блюда, которые не станут жрать даже эфиопы. Тем не менее, сушеное соленое мясо позволяло компенсировать и потери соли, и затраты энергии организмом. Не разжиреешь, но жив будешь. Во время курсов по выживанию НАТО в Кэмп Лиманьер сосед познакомился с инструктором, который начинал в Южной Родезии. Там сушеное мясо было пищей богов. Скауты Силуса и Родезийская СА сумели питаться гнилым мясом, как хищные животные. Инструктор предлагал научить их готовить гнилое мясо так, чтобы не умереть от отравления, употребляя его в пищу, но сосовцы и американские спецназовцы вежливо отказались. «А кто тут есть?» – вдруг спросил сосед бородатого королевского инженера. «Я имею в виду, с нашей стороны». «В смысле? Ну тут британское содружество есть или как? Какие страны есть? Или только Британия, Уэльс, Шотландия там?» «Да как сказать, как таковых стран нет, но все стараются держаться обособленно друг от друга. Валлийцы с валлийцами, шотландцы с шотландцами, а ирландцы? Есть тут проблемы?» «Была пара психов», – за Джима ответил Дюк. «Больше нет. В САС, местном САС, я имею в виду, я знаю, по меньшей мере, двоих парней, которые раньше были боевиками ВИРа 145, временная ИРА, террористическая организация, а здесь прошли отборочный курс в САС. Здесь совсем другая земля, ее хоть ешь. Есть правило, кто на этой стороне начинает разборки из-за того, что произошло на той стороне, его свои же гасит. Здесь новая жизнь, для всех. Ирландцу дай картофельное поле, и он будет счастлив», — подтвердил Джим, — «а тут сажай сколько хочешь, лишь бы вода была». «Да, кстати», — сказал Дюк, — «помнишь Ван Бурена? Это кто такой?» «Да есть тут серьезный парень, командовал каким-то отрядом спецназначения в ЮАР, потом Я-146, Ексицутиви Аверцомис, по сути первая современная частная военная компания, организована в середине 90-х бывшими военными ЮАР, действовала в Сьерра-Леоне, где требовалось обеспечить порядок для добычи алмазов. потом Ирак. Он вроде хочет создать что-то типа Южной Родезии здесь. В принципе, никто не против, только никто соваться не хочет. А почему? Да землю им дают плохую, на самой границе с чеченцами. А все понимают, кто такие чеченцы. Да уж, металл Ладин всем группам металлу, прошу связи. Сосед первый схватил рацию, просто она оказалась ближе. Двойка на связи. Здесь что-то неладное. Завалили двух гиен, ранения от крупного калибра. Множественные следы от шин. Множественные. Послышался вопрошающий голос майора. Да, сэр. 4 или 5 машин. Легкие внедорожники. Ушли на юго-восток. Это было уже серьезно. Юго-восток, туда направлялись и они сами. Прокатись по следу, только осторожно. Металлу-2, вы слышите меня? Слышим отлично. Дик взял гарнитуру рации. Металлу-2, мы выдвинемся вперед и встанем на след. Идите параллельно нам, вне пределов прямой видимости. Решение майора Рафлса было, по меньшей мере, спорным. Конечно, трехосный ощетинившийся пулеметами Пинс намного лучше подходил для встречи с моторизованной бандой, чем трофейная Тойота. С другой стороны, трофейная машина и 3 бородача в ней могут обмануть противника куда эффективнее, дать подобраться на дистанцию кинжального огня, чем рейдовая машина британского спецназа. Металлу-3, вас понял. Дайте нам 5 минут. Металлу-1, включай маяк. Сделано, сэр. Все, двигаемся. Через 5 минут тронулись и они, курсом на юго-восток. Сосед оставался за рулем, передав пулемет Джиму. В голове постоянно свербило, что надо опасаться мин и фугасов, хотя местные раздолья нельзя было перекрыть никакими минными полями, просто не хватило бы мин. Потом вышел на связь единица, металл Ладин и доложил, что видит 2 расстрелянные машины в низине. Рафлс приказал увеличить скорость и всем собраться в одном месте. Сосед так и сделал, и вскоре увидел покрытый пылью, изуродованный привязанными со всех сторон пучками травы Пинцгауэр. Увиденное в низине подтвердило самые худшие предположения. 2 машины стояли одна в 20 ярдах от другой, пикап и внедорожник. Даже отсюда было видно, что машины подверглись обстрелу из автоматического оружия. На багажнике Ниссана был виден пролом от пули не меньше, чем 50-го калибра. Все стекла вынесены, машины стоят на ободах. «Ублюдки», сухо сказал стоящий на верхотуре Рафлс, опуская винтовку, прицел который он использовал в качестве бинокля, «Грикс, давайте вниз, проверьте, что там». «Сэр, муджики могли заминировать машины», сказал сосед. Он понимал, что здесь никто, сбоку припека, но в САС было принято высказывать свои соображения, даже если они шли вразрез с мыслями офицеров. Рафлс посмотрел на новичка, махнул рукой. «Грикс, вперед, осторожнее». Мотоцикл покатился вниз по очень пологому склону. На пулеметах готовность, отдал новую команду Рафлс, прикрываем Грикса. Приказ исполнили. Соседу оставалось только сидеть и смотреть. Мотоцикл остановился ярдах в 30 от расстрелянных машин. Грикс соскочил с мотоцикла, держа наготове автомат. «Грикс, что видите?» – запросил командир группы. «Следов боя нет, сэр, машины сюда притащили. След на юго-юго-восток, как минимум 2 машины. Есть выжившие?» «На первый взгляд нет, сэр. Проверьте. Осторожнее. Босс, пусть привяжут веревку к двери и дернут». Вмешался Дюк, машины могут превратить в ловушки для тех, кто за ними придет. «Грикс», – запросил по рации Рафлс. «Есть мнение использовать веревку. Машины могут быть опасны. Действуй на усмотрение». «Вас понял, сэр». Через прицел своей винтовки сосед наблюдал, как боец их передовой группы развернул тросик, забросил что-то вроде кошки и дернул, чтобы открыть дверь в Ниссане. Дверь открылась на удивление быстро. Она вообще не была заперта. «Грикс, что там у вас?» «В машине и на земле следы крови. Следы волочения, кажется». Видно было, как Грикс полез внутрь машины. «Нет, мать вашу, нет!» Мучимый дурными предчувствиями заорал сосед. Вдалеке, в паре сотен ярдов сильно и глухо хлопнуло, и облако пыли скрыло брошенные машины. «Твою же мать!» – заорал кто-то. «Чужая земля, река Евфрат, утро, день 5. Последние пару сотен метров снайпер полз как во время учений. На нем не было маскировочного костюма Гилли, от него ужасно воняло болотом, и он понимал, что даже эта вонь может его выдать. Но выхода у него не было. По степи, без машины, без поддержки он не пройдет, его просто растерзают хищники. Стаю гиен не остановить его винтовкой, максимум он положит 3, 4, остальные разорвут его. Любые скотоводы его или пристрелят, или отдадут боевикам. Ему нужно раздобыть машину, иначе он труп. Он не знал, сколько там боевиков, но полагал, что достаточно, более чем. Его единственным козырем была винтовка. Он понимал, что шансы выжить в предстоящей перестрелке – процентов 30, не больше. Но сознательно ставил свою жизнь на кон, потому что больше ему ничего не оставалось. Внезапно он увидел место, от которого можно стрелять. Дерево, в которое ударила молния, расколов и воспламенив его, сейчас от него остался только обгорелый ствол. Из-за сырости огонь дальше не пошел. Ствол и послужит ему упором и одновременно укрытием. Аллах свидетель, я не понимаю, чего ты от меня хочешь, Нурула. Две машины стояли одна напротив другой. Русский КамАЗ 4310, здоровенная, с колесами почти в человеческий рост, проходимая и неприхотливая машина, кабина и кузов которой были кустарно укреплены листами прочной стали и бронеплитами, стоял носом к новой метке на вытоптанной колесами машин дороги, идущей параллельно Евфрату. На кабине, вставшим на передние лапы псом, красовался переделанный вручной пулемет ПКТ, но у пулемета никого не было, потому что кто-то обыскивал дельту Евфрата, а кто-то участвовал в терке, которая происходила параллельно с этим. Метрах в 30 впереди, носом к КамАЗу и кормой к метке, стоял пикап Mitsubishi 200 со спаренной кабиной. Вооружение было намного более серьезным, чем на грузовике, пулемет ДШКМ на турели. Но около него тоже никого не было, потому что все люди, приехавшие на этой машине, тоже участвовали в разборке. Пока вербальной, хотя в любой момент она могла перейти в перестрелку. От этого, обе стороны удерживало только то обстоятельство, что за перестрелкой и убитыми, с обеих сторон последует кровная месть, в которую будут вовлечены не только те, кто непосредственно участвовал в бойне, но и их дети и внуки и, возможно, правнуки. На Востоке никогда не уважали закон, отсутствие преступлений поддерживается лишь страхом перед тем или иным возмездием. Но переговоры, хоть и на словах, шли достаточно напряженно, и ненависть, повисшую над этим местом словно грозовая туча, можно было почувствовать лишь встав рядом. Нурула, 40-летний здоровяк, бывший пакистанский спецназовец, сейчас удобно держащий на сгибах рук автомат АКМ с подствольным гранатометом, недобро улыбнулся в шикарные усы. «Я всего лишь хочу, Абу, чтобы ты соблюдал слово, данное тобой 2 года назад в присутствии Аллаха. 147. Имеется в виду клятва на Коране. Чтобы ты не разъезжал по моей земле, не пугал скот и людей и не сеял здесь харам. Вся земля принадлежит одному лишь Аллаху», — ощетинился невысокий бородач. «Да, но это не дает тебе права топтать мою землю. Я правоверный, как и ты сам, и сам разберусь с моими делами с Всевышним. Что ты здесь забыл? Вообще-то, ситуацию можно было бы разрулить в одно мгновение. Для этого Абу, помощнику и доверенному лицу генерала Доста, который на самом деле был сержантом афганской народной армии перед тем, как уйти к талибам, достаточно было просто сказать, что на реке могут быть англичане, англизы, они только что наведались в новую Мекку и много там убили. Но если бы Абу так сказал, он бы потерял намус перед своими людьми. Намус – сложная социальная категория, общая для всего Востока. Первоначально это слово означало принятость в своем племени и одновременно некое иерархическое положение в племени. На русский это обычно переводит как «честь», хотя это понятие сложнее. Скорее это понт. Отношения в племени больше напоминают отношения в подростковой группировке. Каждый мужчина должен доказывать, что он мужчина, поддерживая свой намус зазнайством, вызывающим поведением и порой дикими выходками. Пуштуны, а Абу был пуштуном, как любые горцы, стараются при встрече нагнуть собеседника, заставить его смириться, принять чужую линию поведения. 148. Вот в этом-то и заключается одна из проблем несовместимости. Что русских с кавказцами, что американцев в Афганистане сейчас. Если горцу резко сказать «нет» сразу, ничего не объясняя, то он скорее всего не пойдет дальше. А если о чем-то разговаривать, доказывать, будет только хуже. В горах кто доказывает, тот априори не прав. Мужчина в племени – только тот, кто умеет подчинять. И если русский или англичанин или американец, обнаруженный на чужой земле, не будет считать ущербом для собственной чести объяснить, как он здесь оказался и зачем, то для Абу это было неприемлемо. «Мы здесь, потому что мы здесь». Вот все, что он мог сказать, не потеряв свой намус. Но и Нурула, усач из 111-й бригады пакистанской армии, был не из тех, кого можно испугать или запугать. Он прекрасно знал все повадки горцев, пуштунов и знал, как надо себя вести в таких случаях. Давить, не уступать ни в чем, напоминать о договоренностях, но давать понять и то, что в любой момент он может освежить эти договоренности пролитой кровью. Намекать на месть, на войну, на ответный набег. Аллах свидетель, мы не делаем ничего, что нарушало бы наши договоренности. Ты нарушил их хотя бы тем, что пришел на мою землю. Отношения между соседями в этих местах характеризовались напряженностью. Основным видом преступлений был угон скота. На втором месте стояли разборки и убийства из-за кровной мести и из-за производства героина. Если хочешь доказать это, позволь осмотреть кузов твоей машины. Абу не мог пойти на это еще и из-за того, что там лежал застреленный баран, которым они собирались пообедать. Абу мог поклясться Аллахом, что он был один на дороге, видимо отбился от стада и не привлек внимания хищников, но Нурула этому вряд ли бы поверил, и правильно сделал бы. Да еще четверо уже вернулись из дельты, теперь у Абу был двухкратный численный перевес перед Нурулой, 9-4. В паре сотен метров от них ободранный, с измазанным грязью для маскировки человек плавно нажал на спуск снайперской винтовки. Ему нужно было выбрать, четверо или девятеро. Выбор напрашивался сам. Аллах свидетель моим словам, я никому не позволю. Снайперская пуля обычно летит со сверхзвуковой скоростью, но тут неизвестный снайпер использовал тяжелые дозвуковые пули, с меньшим зарядом пороха и предельно тяжелой пулей. Никто не понял, что произошло, просто с одного муджахеддина пулей сорвало челму, и он повалился с простреленной головой, а в следующее мгновение повалился еще один. Оба убитых были из отряда Абу. Огонь. Нурула сориентировался первым движением, которому его научили еще на той стороне белорусские спецназовцы 149, про белорусский спецназ почти ничего не известно. А меж тем при разделе СССР им досталась десантная дивизия и одна из лучших частей СПН ГРУ в Марьиной Горке. Беларусь старается вести себя осторожно, не высовываться, но при этом ее армия входит в пятерку сильнейших в Европе, наверное, сильнее даже польской. Белорусы в отличие от нас создали командование специальных операций, они участвовали в боях в Ливии, готовили спецназ в Омане и Пакистане, это только то, что известно автору. На переподготовке он перебросил автомат в руки и срезал очередью Абу, затем перенес огонь. Краем глаза заметил, как с простреленной головой повалился еще один боевик, пуштун, повалился направо, значит, стреляют слева, со стороны дельты. Кто там, он не знал и не хотел знать. Ему надо было просто убраться отсюда и сохранить людей. Аллах Акбар. Нурула сбил с ног излишне ретивого в своей религиозности Самида, прошипел в ухо. Ползком, к машине, не стрелять. Пикап, стоявший напротив русского тяжелого грузовика, тронулся по дороге назад как есть, с открытыми дверями, в салоне никого не было видно. Снайпер мог остановить машину парой выстрелов по моторному отсеку и поработать еще, но решил этого не делать. Он сделал ставку и выиграл. Его пули сразили боевиков только с одной стороны. По выправке, потому как противостоящий им человек держал автомат, снайпер понял, что в меньшинстве находятся бывшие военные одной из арабских стран. Он сделал ставку на то, что если он перебьет их противников, но не убьет ни одного из них, они просто уберутся, не подставляясь под снайперский огонь. Так они и сделали. Фанатиков среди них не было, но и ему следовало поспешить. Он бегом бросился к дороге, в дельте, наверняка слышали выстрелы и сейчас стараются как можно быстрее выбраться обратно к машине. Ему же нужно было успеть первым, и грузовик, чтобы оторваться. Он выскочил на дорогу. Машина была совсем рядом. Держа наперевес винтовку, он сунулся в кузов. Никого. Кабина. Пусто, только пахнет нагретым металлом, кислым запахом пота и бараньей шкуры. Он подтянулся, забросил винтовку в кабину. Нет ключа. Машина армейская, нет ключа, заводится тумблером. Стик-150, рычаг ручной коробки, он так и называется, стик, палка. Чертов стик, не могли автомат поставить. И стекло, со следами от пуль, но не разбилось. Так переключатель какого черта? Машина как-то странно дернулась, но не завелась. Так, еще раз, снова нет. Какого, мать твою, черта? Снайпер призвал на помощь всю свою память, когда он был совсем маленьким, его дядя брал его покататься на грузовике, дядя водил грузовик, как он его заводил. Автоматная очередь протарахтела справа, осыпалось стекло, пули не задели его чудом. Он выругался, дал ответную очередь из своего обреза через остатки стекла. Несколько секунд, не больше. Какая-то рукоятка, в панике он дернул ее, снова попытался завести, и о, чудо, машина взревела, да так, словно готова была взлететь с места. С трудом воткнув первую скорость, усилие на коробке было для богатыря, не меньше, снайпер тронулся вперед, когда в него попали две пули, пущенные из травы. Но остановить здоровенную машину было уже невозможно, перемолов в мясо лежащие перед ней трупы своими колесами, она прокатилась мимо орущих и стреляющих боевиков, потом свернула и покатила в степь, набирая ход. Боевики бежали за ней, но остановить не могли. Чужая земля, исламский халифат, неконтролируемая территория. День пятый. Пройдя несколько километров от места, где погиб Грикс, снова собрали вороний парламент. Настроение у всех было хуже некуда. Всем понимали, что Раффлса винить нельзя, в конце концов, они должны были досмотреть машины, черт побери. А Грикс, скорее всего, сам проявил неосторожность. Но все, в том числе и Раффлс, понимали, что теперь в гибели Грикса винить все будут его, хотя и не скажут этого. А группа дальше не может эффективно действовать, потому что тень Грикса легла между командиром и его людьми. В САС, в отличие от всех других полков, если подчиненные не уважали командира, то это была проблема командира, а не подчиненных. И подавал рапорт в таком случае командир. Все знали правила, жестокие правила, задаваемые здешней обстановкой. Не только Грикс погиб, мотоцикла у них тоже больше не было. А значит, не было и нормального головного дозора. Группа «Апач» погибла, это было достоверно известно. По всем расчетам, они должны были поворачивать назад. Но поворачивать назад никто не хотел. Результатом парламента было следующее, чрезвычайно рискованное решение. В «Тойоту» пересаживались еще двое, перегружая машину почти до предела. Они должны были продолжить поиск в зоне дельты, возможно, даже пешим порядком. Вторая группа, Раффлс на своей машине, уходит до первой британской полевой базы, там сообщает о ситуации, после чего командованием принимается решение. В конце концов, большинство из присутствующих не было бойцами САС в том мире, а командование могло забросить в тыл офицерскую группу, в которую входят только ветераны спецвойск. Группа, идущая втихую, выходит на связь и получает либо приказ подготовить посадочную площадку для самолета, либо валить до границы нахрен, либо что-то еще. В «Тойоте», как то само собой, старшим выбрали новичка, сержанта 22-го полка особого назначения Тимоти Гибсона по прозвищу «Сосед». «Эй, кузнечик», — обратился сосед к сидящему у него за спиной радисту, «а откуда такая шикарная кличка у тебя, а?» «Это от его гастрономических пристрастий», — сказал Дюк по прозвищу «Скотт-151», не скотина, а шотландец, Сцот, который сидел за рулем, потому что была его очередь. «Слушай, заткнись, а? Горец гребаный, он любит саранчу, вы только представьте, сэр», продолжал я бедничать Скотт, «когда все люди к пиву заказывают поджаренные хлебцы, орехи, жареные колбаски или что-то съедобное, он жрет проклятую жареную саранчу. Я только увидел это, меня чуть наизнанку не вывернуло. Хорошая жратва, много полезного, слышали? Нет, спасибо, я». «Внимание, справа», подал сигнал Джим, «контакт, Фуск, уходим», приказал сосед. «Поздно, сэр. Они заметили нас». Два внедорожника, выкатившиеся из-за пригорка, резво перли по траве, постепенно забирая в их сторону. «Сэр, заткнуться всем». «Спокойно, как и подобает командиру», сказал сосед. «На пулемете, взять на прицел, но не стрелять. Начинаю я, всем ясно?» «Да, сэр», процедил сквозь зубы Скотт. «И всем заткнуться». Две машины катили им навстречу, старая «Тойота» и странного вида внедорожник, похожие на лендроверы и старые джипы. Когда они приблизились, сосед понял, что это УАЗ, старый русский внедорожник, которые оставались в Афганистане со времени советской оккупации этой страны. Таких машин в Афганистане еще хватало, японские пикапы были намного более комфортабельными, чем эти русские таратайки, но те были дешевле, и их можно было отремонтировать едва ли не одной кувалдой. На внедорожнике был пулемет, пулеметчик отслеживал их машину, но вовсе не торопился спускать курок. Просто на всякий случай, видимо, здесь это что-то вроде обязательного ритуала, ткнуть в рожу ближнему своему дулом диска и посмотреть, что будет. Внедорожник, на котором был пулемет, но совсем не было крыши, подъехал к ним почти вплотную, дверца к дверце. Тойота остановилась метрах в 20, из нее многозначительно так выгребся правоверный, который держал на плече ракетную установку РПГ-7, но ракетой в небо. Толстый намек на тонкие обстоятельства. «Селам алейкум», — невозмутимо сказал сосед, вставая с командирского, переднего пассажирского места. «Ва алейкум ассалам», — настороженно ответил заросший по самые глаза рыжей бородой боевик, скорее всего чеченец или северный афганец шиит. «Хьян це мухаю, самалик», — отрекомендовался сосед, «Джамаат аль-Ислами», и выхватил пистолет. В настоящем бою, с использованием военной техники, пистолет практически бесполезен. Его дают либо как оружие выживания пилотам или танкистам, скажем, либо офицерам как символ их статуса. Но для спецназа, пистолет отнюдь не так бесполезен, как кажется. САС научилась как следует использовать пистолеты в 67-м году в Омане, когда по предложению капитана Питера де ла Бильера, ныне генерала, сэра Питера де ла Бильера, САС применил новую тактику, известную как «киллы-нейлы». Солдаты были обучены выхватывать пистолет из складок йеменской мужской юбки в футах и делать 6 быстрых выстрелов за 2, максимум 3 секунды. При сближении, такая тактика оказалась смертельно опасной. До самого последнего момента солдаты САС выглядели безоружными, ибо тот, кто не носит любое длинное оружие в глазах как военных, так и партизан выглядит обычным гражданским. Русские не смогли разработать подобную тактику в Чечне, потому чеченцы никак не ожидали, что в руках у Амира какой-то местной банды в руке как из воздуха появится пистолет. И умерли все трое, даже не успев ничего предпринять, ни один из них не успел поднять свое оружие. 6 быстрых выстрелов прогремели одной автоматной очередью, заросший бородой чеченец еще неловко валился спиной назад, а сосед перевел прицел и дважды выстрелил в стоящего у пулемета ублюдка. Второго боевика отбросило в сторону, он натолкнулся всем телом на каркас безопасности и начал оседать вниз. Третий, водитель, который даже не повернулся к подъехавшим маджахедам, имел шанс пожить подольше, если бы со всей дури вдавил газ. Но он им не воспользовался, первая пуля сбил его челму вместе с частью головы, вторая попала в шею, и в воздух брызнула кровь. Оглушительно бабахнул НСВ, направленный на Тойоту, соседа оглушило и обожгло выхлопом. Он полетел на землю, спиной вперед, слыша, как где-то вдалеке застрочили 2 автомата. Чисто. Сосед услышал это как через мокрую ткань. Долбануло сильно, хорошо хоть не перед самым лицом, а чуть впереди, но все равно, сильно. «Что с вами, сэр?» Кто-то попытался ему помочь, он оттолкнул руку и встал сам. Впереди горела подожженная пулеметной очередью в упор Тойота. «Твою мать!» – потрясенно сказал Джим, выбираясь из-за руля. Он быстро обогнул УАЗ, держа автомат наготове. «Чисто!» Сосед засунул пистолет в карман. Ладони немного болели из-за отдачи. Голова как чумная, все-таки немного не продумали с этим пулеметом. Хотя наверняка ставили с расчетом стрельбы не вперед, а в бок. Тут все так делают. Воюют на параллельных курсах. Взять трофей и валим, быстро. Объяснять, почему, смысла не было. Скорее всего, это либо фланговый дозор, либо один из поисковых отрядов, который перекрывал пути отхода от реки. Совсем не похоже на Джамаат, тут намного больше бойцов. Следовательно, в любой момент могут появиться еще духи и надо сматывать удочки, пока не поздно. А потому, Джим спихнул на землю труп водилы, прыгнул на его место и газанул, разворачиваясь следом за Тойотой. Они уходили на юго-запад, по тому же направлению движения, куда направлялись чеченцы. Отъехав на пару миль, они встали на небольшом возвышении, с которого можно было следить за окрестностями. Совершенно неповрежденная машина, достойный трофей. К тому же, у них снова было 2 машины и этим надо было воспользоваться. Трофеем действительно оказался русский УАЗ, почти лендровер, с поправкой на качество, конечно, но простой и неприхотливый. Еще и удлиненный, по длине средняя между 110 и 130 лендом. Плохо было то, что движок не дизель, а бензиновый, но в кузове была целая бочка топлива, судя по щупу, наполовину полная. Весь верх был снят, сверху наварен каркас безопасности и поставлен пулемет. Еще один крупняк, такого сосед нигде не видел. Что в Ираке, что в Афганистане, крупняк был роскошью. Британские и американские солдаты использовали годные трофеи для укрепления баз и аванпостов. А здесь, эта дрянь была на каждой, считай, машине. Дегтярев шпагин крупнокалиберный. В САС, в Герефорде был один такой, Его притащили из Афганистана для изучения и обучения стрельбе из оружия вероятного противника. Немного похож на М2 Браунинг, но именно немного. Режима одиночного огня у него нет совсем, взводится рукояткой внизу, больше похожей на рукоять штыковой лопаты. Клавиши огня за рукоятями. Пулемет довольно капризный, часты задержки. Лучшую версию на сегодня выпускают китайцы, но есть румынские, иранские и суданские пулеметы. А так были советские, чешские и черт знает, чьи еще. Для стран третьего мира обычное оружие, советы когда перевооружались на НСВ «Утес», старые ДШК раздавали всяким козлам за бесценок, а то и вовсе за бесплатно. «Так ты что, знаешь чеченский?» – спросил Скотт, примеряясь к трофейному пулемету. Это был вариант пулемета ПВО с ракурсным прицелом и плечевыми упорами. «Да так, волоку немного», – сказал сосед, привычно пожав плечами. В голове все еще салюты бабахали, но уже легче. Он не стал говорить о том, что в самом начале службы с 99 по 2000 год находился в длительной спецкомандировке в Чечне, где охранял британскую станцию радиоразведки в горах, работающую против России, потом офис одной организации в Грозном, под вывеской которого работала станция Ми-6 и заодно обучал чеченский спецназ в горных лагерях подготовки. Так что, чеченский сосед знал практически в совершенстве, немного волок и на других языках уроженцев Кавказа. Док, что с тачкой? Молчаливый полевой фельдшер, который воевал вместе со всеми и разбирался в машинах, с грохотом захлопнул капот, упоров тут не было. Машина была простая и примитивная, как все русские машины. 8-го года, тамошнего 8-го. Новая, считай, запороть не успели. Даже фильтр усиленный поставили. Это показывало, что они положили серьезный джамат. Талибы за $10 и прочие швали обычно ездили на машине до тех пор, пока она не переставала ездить, а потом шли искать, где бы угнать или отобрать новую. Им казалось, что машина это как осел, корми бензином и все будет в норме. «Трое, на трофей, трое остаются здесь», — скомандовал сосед, возвращаясь в «Тойоту», держаться в пределах прямой видимости. Последний приказ имел основание. Чужая, необкатанная машина могла встать в любой момент. Само то, что они находятся на неконтролируемой территории вшестером и на трофейной машине, уже было нарушением норм безопасности. «Куда дальше, сэр?» – спросил сверчок, устраиваясь за рулем. Сосед утвердил трофейный пулемет с ошками на капоте, чтобы стрелять было проще. «Вон туда», – показал он рукой, – «где стреляют. Разберемся, в чем там дело». Точно так же, как волк с простреленным сердцем может отмахать несколько десятков метров, а поднятый с берлоги смертельно раненый медведь, задрать охотников, точно так же и человек, даже раненый, может действовать еще какое-то время. Виной всему адреналин, вещество, которое выделяется в кровь человека в момент опасности. Если капнуть адреналином на удаленное сердце, оно начинает сокращаться, но потом становится плохо. Жизнь и смерть человека, известного как снайпер, зависела теперь от того, осталось ли у ублюдков позади него, тех самых, которые шарились по дельте рация, и если да, то насколько мощная. Если нет, тогда им придется ждать, пока они наткнутся на другой отряд, или пока кто-то, кто командует операцией, решит, что что-то неладно и отправит поисковую группу, если вообще облавой кто-то командует. Если да, вопрос в том, как быстро они смогут связаться с отрядами, действующими рядом и послать людей на перехват. Снайпер разобрался с управлением большой русской машиной. Оно было не таким сложным, если знать что к чему. Сама машина шла по бездорожью мягко и уверенно. Единственная проблема была в том, что снайпер был ранен, недостаточно серьезно, чтобы отключиться, но достаточно серьезно, чтобы понимать, что все хреново. Останавливаться было нельзя, не исключено, что за ним уже шли по пятам. Найдя взглядом на горизонте вроде как возвышенность, он направил машину туда. Если принимать бой, то стоять не в низине, а на возвышенности, на господствующей над местностью точке. На миру и смерть красна, как говорится. Оказавшись на этой самой возвышенности, снайпер остановил машину, тем более, что стрелка указателя температуры жидкости была у красного сектора. Первым делом, он занялся собой. В него попали две пули, одна в грудь ее становил бронежилет, а вот с другой сложнее. Она попала в плечо, причем в правое, буквально вскользь, но при этом вырвала кусок мяса и резины комбинезона. Учитывая то, в какой грязи все, Заражение практически неминуемо. Снайпер поискал по кабине чистую тряпку и не нашел. Бараньи шкуры, вот их было вдоволь, на всех сидениях и даже на приборной доске, на которой половина приборов бездействовала, а вот чистой тряпки не было. Зато к потолку на кронштейне пристегнут АКМС, а это значит, что машина боевая стояла в колоннах. На территории халифата на колонны тоже нападали, то что и нападающие конвойщики были одной веры, никого не смущало. Снайпер открыл дверь и буквально вывалился из кабины, не удержавшись на ногах. Все лечебные процедуры он проделывал, привалившись к колесу машины. Ножом он обрезал остатки комбинезона и расширил дыру. Им же почистил рану, едва не потеряв сознание от боли. Сыпанул в рану порошкового антибиотика, он был у русских, хорошая штука. Он наложил поверх подушку ИП индивидуального перевязочного пакета, которых у него, как и у любого спецназовца, было два, а не один, как у обычного солдата. Немного посидел, восстанавливая силы и перебарывая боль. Потом занялся остальным. Пулю в грудь остановил бронежилет, но болело очень сильно, как минимум синяк, а то и ребра повреждены. Лицо в нескольких местах порезано осколками стекла, руки тоже не в лучшем виде. Проблему он решил баллончиком баллистала 152. Вообще-то это оружейное масло, которое изобрели еще химики Третьего рейха, но оно же помогает для лечения несложных и неглубоких ран в полевых условиях, не дает нагноиться. Пока этого будет достаточно. После чего занялся машиной. Первый же осмотр привел его в уныние, пробит радиатор, причем в двух местах. Ехать можно, повреждения не критические, но не быстро. И все равно двигатель рано или поздно крякнет, причем наверняка до того, как он выберется к своим. В кузове его ждали более приятные вещи, и это был не баран, мясом которого можно питаться. Там он нашел две большие бочки с водой и бочку с соляром. Бочки с водой, одна полная, другая наполовину, соляр, половина, значит, примерно 90 галлонов чистой воды и галлонов 30-35 соляра. Воды хватит на полгода скитания по степи. Гораздо больше его обрадовали большие пулеметные ленты. Он насчитал 8 больших полных коробок с лентами. Ленты к русскому пулемету идут по 250, значит, у него было 2000 патронов в лентах, этого хватало, чтобы выдержать серьезный бой. Еще 3 коробки содержали в себе короткие ленты по 100 патронов и то, что в пулемете, 2400 патронов. Гранатомета не было, другого оружия тоже не было, но он нашел 2 самодельных фугаса из 155-миллиметровых снарядов. Фугасы были с проводами и подрывными машинками и указывали на то, что машина принадлежала банде грабителей и конвоев. Снайпер решил попытаться заклепать радиатор, чтобы уйти на машине. Одну дыру, наиболее опасную, он уже почти закончил, когда заметил направляющиеся в его сторону со стороны реки хвосты пыли. Все-таки у ублюдков была рация. Они вышли на перерез преследователям. Большая, трехосная грузовая машина уходила строго на запад, а рядом с ней неслись 2 пикапа и внедорожник. До них была миля, расстояние сокращалось. Судя по черному флагу над внедорожником, что-то серьезное. Черный флаг показывал, что в машине как минимум АМИР, на одном из пикапов, вместо пулеметов было безоткатное орудие. Скорость этого странного конвоя была миль 30 в час и падала. Сосед включил рацию, благо частоту искать не пришлось. Рации были у боевиков и они заранее были настроены на нужную частоту обмена. Шамиль, Атту Адьерт Едаха, 153, заходи справа, Чеченск, Тье, 154, огонь, Чеченск, машина саца, туши машина, А, 155, машина справа, 2 машины справа, Чеченск, машина Тьедаха, Ши машина Тьедаха, 156, остановите его. Чеченск, Саабдалла, Абдалла Тьедаха. Для соседа все было понятно. Готовность. Движущиеся цели слева. 3 цели, движущиеся. Легковые автомобили уничтожить. По грузовику не стрелять. 50 миль в час машина уже не держала. Двигатель в любой момент мог выйти из строя. Стрелка температуры на красной линии. Преследователи догнали его, словно волки, обессилевшего от мороза старого оленя. Они не стреляли по кабине. Видимо, хотели взять живым, не стреляли и по самой машине, видимо, жалко, не хотели терять машину. Вместо этого, они неслись параллельно ему, не пытаясь перерезать путь, стреляли по колесам и, видимо, ждали, пока машина выйдет из строя. Сухой степной воздух с ревом врывался в разбитое пулями стекло. Казалось, что скачешь по степи, как русский казак, преследуемый врагом. Краем глаза он увидел машины слева. Ну, вот и все, эти выйдут на перерез. Последний шанс. Ударив по тормозам, он толкнул дверь и вывалился с автоматом в руках. Британцы стреляли с остановки, так стрельба наиболее точна, располагая двумя крупнокалиберными пулеметами, переделанным в ручник танковым и винтовкой L1 с оптическим прицелом SUSAT, которая с натяжкой, но могла послужить в качестве снайперской. Остальные не стреляли, все равно не дотянешься, а переводить боеприпасы смысла не было. Сосед выбрался из машины и вел пулеметный огонь, оперев пулемет сошками на капот. Очевидно, преследователи заметили машины по курсу, но не приняли их в расчет, считая своими. Вероятно даже, они видели эти машины раньше и знали, чьи они, потому открытый по ним огонь был полной неожиданностью. Проблема была одна, как стрелять, не повредив грузовик, тем более, что одну машину он закрывал собой. Но тут, водитель грузовика сделал гениальный ход. Он резко затормозил, буквально с педалью в пол, и преследователей пронесло мимо. А как они стали разворачиваться, по ним ударили пулеметы. ПК дрожал в руках, выпуская пулю за пулей, устойчивость у него была получше, чем L7 благодаря длинному, тяжелому стволу. Ленты были только две, сосед бил по Тойоте, потому что на ней на единственной не было пулемета или без откатки. Он выпустил всю ленту непрерывным огнем, обжигаясь, заправил вторую, снова застрочил. Рядом хлопала винтовка, но ее выстрелы совершенно терялись в гулком грохоте двух крупнокалиберных пулеметов. Солировал болгарин, переделанный из русского утеса. Он не стрелял, он рычал, выбрасывая в сторону противника короткие очереди. Старина диска вторил ему более глухим и басистым голосом, но он был устойчивее и мог давать длинные очереди, благодаря более тяжелому, ребристому стволу. В фильмах, попавшие под пулеметный огонь машины вспыхивают так, как будто в каждую из них положили по 200-литровой бочке с бензином, каскадеры так и делают. На деле же выходит несколько по-другому, летят стекла, кузова покрываются дырами. От крупнокалиберного пулемета дыры бывают больше, чем с кулак. Внутри машин обычно бывает мясо, оно так и остается мясом, парным. Стрелявшие были профессионалами. Закатившийся под машину в надежде продать свою жизнь подороже снайпер, наблюдал, как неизвестные пулеметчики раз за разом добивались накрытия. Обычно, из крупнокалиберного пулемета дают очередь на пристрелку и не одну, но тут одному из пулеметчиков удалось попасть в цель с первого раза. Снайпер увидел, как вылетает выбитое крупнокалиберными пулями лобовое стекло, как машина катится по инерции, как из нее на ходу выскакивает человек, и как его разрывает крупнокалиберной пулей, фонтан крови, ударом его отбрасывает на машину, потом в траву. Ему показалось, что кроме пары полтинников, в игре один ротный и что-то еще, сильно похоже на патруль дальней разведки. Из кузова второго пикапа вывалился, оставляя за собой в воздухе тонкую пелену красных брызг душман. Снайпер ударил очередью по лобовому стеклу пикапа, и он встал. Внедорожник с черным флагом попытался уйти, но он выбил в него все, что осталось в магазине, и почти одновременно с этим по машине как град забарабанил ГИМПИ-157, ГПМГ, он же L7, он же FN-MAG, пулемет калибра 7,62, английский солдат любой пулемет этого калибра может называть ГИМПИ, от генерал Пурпоси Мачинигун, покрывая кузов дырами как в добром куске сыра. Один из уродов выпрыгнул на ходу, и свалился мертвый, попал под очередь, второй прикрылся внедорожником, и уйти ему не дал сам снайпер. Оба крупняка уже прекратили огонь. Лежа под трофейной машиной, снайпер наблюдал за тем, как осторожно ползет вперед внедорожник, и рядом с ним, неспешно идут трое, с автоматическим оружием. Они походили на боевиков, их лица были закрыты кашидами, но уже потому, что каждый из них не отвлекался от своего сектора огня, уверенный в том, что его товарищ проконтролирует свой как надо, а его задача не подводить остальных и контролировать назначенные ему. Ствол крупнокалиберного пулемета был направлен не на его КамАЗ, а на расстрелянные машины. Внедорожник остановился ярдах в 100, и кто-то глухим и хриплым голосом скомандовал на английском. Выходит с поднятыми руками, оружие бросить. Дальше стреляю на поражение. Пан или пропал. Оставив автомат, снайпер вышел из-под машины, держа руки над головой, ладонями наружу, к стрелкам. От этого было больно. «Кто вы такие?» – спросил он на том же языке. Стрелок, держащий в руке непривычно здесь выглядящий карабин L-119, штатное оружие САС, опустил кашиду с лица. Борода, суровые, решительные глаза. 22-й полк. Снайпер покачал головой. Хрена с два, парень, я знаю всех оттуда. Рейдовая разведка, позывной металл у тебя о чем-нибудь говорит, допустим. Это Гюрза, сэр, сказал Скотт, я знаю этого парня. Трофеев оказалось столько, что трудно было даже сосчитать. Хотя сами чеченские машины были подбиты, уцелело и безоткатное орудие, причем тяжелое, 106 мм и боезапас к нему в 14 выстрелов. Уцелел крупнокалиберный пулемет на втором пикапе и еще один пулемет, который они нашли в раздолбанном в хлам крупнокалиберными пулями внедорожнике. Еще удалось взять гранатомет РПГ-7 с двумя выстрелами и две однозарядные винтовки местного производства под патрон 50 русский. Все остальное, считать, не пересчитать, 7 АК-47 и 4 ФАЛа, причем два из них с оптическими прицелами. Три поврежденные, но если прикинуть, какой был обстрел, это мелочи. Поврежденная пуля СВД, которую тоже взяли, имея мыслью отремонтировать или хотя бы разобрать на запчасти. Еще две винтовки БУР-303, видимо охотничьи. У одной разбито в хлам ложе, но металл цел. 11 пистолетов и револьверов. Больше 50 гранат. Боеприпасы все скинули в кузов, не считая. В расстрелянном внедорожнике обнаружили бочку с водой, пробитую пулями, но чтобы наполнить фляги, там оставалось еще достаточно. На русской военной машине оказались две запаски вместо одной, этого хватило, чтобы перебортовать два колеса и с учетом подкачки, получить машину, на которой можно было передвигаться. Трофей никто не собирался бросать, как понял сосед, трофеи здесь были в чести, потому что становились собственностью того, кто их взял. По связи, командование обещало поддержку и выслать навстречу наземную группу. Уже когда они заканчивали с радиатором, раздался заунывный вой мины и ярдах в 50 от них, встал фонтан поднятый взрывом земли. Игра, не успев закончиться, началась заново, но теперь их было семеро. Самолет появился над полем боя уже ночью. Довольно тихоходный, уродливо выглядящий ДС-3, точнее его современный, довольно распространенный в новой земле вариант Баслер БТ-67, он прошел, рокоча моторами над держащими оборону англичанами, и его рокот вселил во всех уверенность, что они выберутся из этой заварухи живыми. А потом, он отклонился в сторону, и пошел по кругу, набирая высоту для наиболее эффективного огневого воздействия на цели, преследующие и атакующие небольшую колонну британской армии, идущую по неконтролируемой территории. В глухой темноте что-то зарычало, и огненный просверк ударил сверху в землю, разбившись на ней мириадами искр. Потом это произошло еще раз и еще. Так, твою мать. Конечно, наскоро переделанный из гражданской версии ганшип, вооруженный всего лишь тремя 12,7-миллиметровыми пулеметами М3 с самолетным принудительным водяным охлаждением ствола, совсем не то, что спектр со 105-миллиметровой гаубицей. Но для здешних мест и этого вполне хватало.